Глава 66. Николай, 4:09. Еще 3 часа и 51 минута до конца ночи вне закона. Николай стоял у мусорных контейнеров студенческого общежития и чесал бритую сторону головы. Облом. Здесь никого не было. Однако он был уверен, что за ним наблюдают, и прежде чем отправиться в логово льва, ему хотелось знать, кто сидит здесь в засаде. Ветер утих, снова стало душно, но по сравнению с жарой, стоявшей до ливня, 23 градуса казались почти арктической температурой. Ник наслаждался прохладой, а с тех пор, как снял рубашку, его недавно наколотая татуировка уже не так сильно чесалась. Только неприятное ощущение, что за ним наблюдают, все еще липло, как мокрая футболка к его коже. Но местность была спокойной, как и полагалось району Далем в это время. Обычные студенты давно были дома, крутые еще не вернулись с вечеринок, а немногие богачи, которые могли позволить себе виллу, крепко спали, чтобы завтра снова быть в форме для очередного турнира по гольфу, катания на яхте по Ванзе или чем там еще занимаются по воскресеньям те, у кого нет никаких забот. Возможно, какой-нибудь лабрадор, жертва селекции, скулил где-то, чтобы его вывели на прогулку вокруг квартала, но на улице не было даже собачников. Гарри-штрасса тянулась через весь кампус, безлюдная и тихая. Ну что же, он больше не мог терять здесь время. Николай направился обратно к Дэшу и решил, что нечего удивляться своей гиперчувствительности. Ночь была напряженной, а он уже давно не нюхал кокс. «Наконец-то!» — услышал он голос Дэша из опущенного окна, подойдя к машине. «Немедленно залезай обратно!» «Идиот! Своим ором он всех соседей перебудет! Мы должны уехать! Быстро!» Ник покрутил пальцем у виска, потом указал на дом, в котором находилась квартира Джул. «Мы сейчас поднимемся на крышу». «Нет, ни за что. Иди сюда!» Николай наклонился к нему в машину. «Ты что, вдруг испугался?» Дэш похлопал по пассажирскому сиденью и посмотрел по сторонам. «Да, и нехило. Взгляни на это». Ожидая увидеть еще одно видео, которое хакер по имени Отс выложил на аккаунте Бена в Ютьюбе, Николай снова сел в машину. Но, к его удивлению, Дэш открыл на своем сотовом не YouTube, а страницу «Ахт-Нахт». «Что там?» «Закрой дверь», — приказал Дэш. И в его голосе и выражении лица было нечто абсолютно ему несвойственное — паника. Николай не мог его за это упрекать. Он тоже невольно вспотел, когда увидел короткое видео, которое показал ему Дэш. Изображение было нечетким, видео снято почти в полной темноте. Ветки вечно зеленого кустарника частично закрывали объектив. От уличного фонаря было больше тени, чем света, и все равно Ник сразу понял, что так всполошило Дэша. Ник узнал самого себя. Как он выходит из собственной машины, оглядывается и снимает рубашку. «Я так и знал, что мы не одни». «Давай уберемся отсюда», — требовал Дэш. «Только потому, что нас тайно снимают?» «Потому что нас сейчас разорвут на кусочки». Дэш зачитал текст, который был выложен под видео. «Хотите знать, где находится 10 миллионов? Бабло в этом фиате 5000 абарте под охраной двух мужчин. Одного вы видите на экране. Мой совет — забудьте Бена и Орецу. Заберите деньги прямо отсюда. В настоящий момент машина стоит на Гарри-штрассе 101 перед квартирой дочери Бена». «Вот засранец», — подумал Николай, — но не без восхищения своим новым соперником. Этот тип, где бы он ни находился, изменил тактику и превратил охотников в жертв. Они появятся здесь в любой момент. Пост с точным адресом был опубликован 5 минут назад. Только видео добавлено совсем недавно. «Окей, это может быть опасно», — согласился он с Дэшем, который уже включил передачу и завел мотор. Ник захлопнул дверь, активировал центральную блокировку замков и нагнулся, чтобы открыть под ковриком отделение, в котором на всякий случай прятал маленький пистолет. Вот почему булыжник размером с кулак, влетевший в окно, попал в висок не ему, а Дэшу. Мотор Феррари достиг максимальной мощности на второй передаче, после того, как потерявший сознание Дэш выдавил педаль газа. Николай поднял голову, попытался в последний момент ухватиться за руль, но тут услышал хлопок, такой громкий, словно кто-то выстрелил из пистолета прямо у его уха. После столкновения с деревом на обочине его голова сначала мотнулась вперед, потом, отскочив от подушки безопасности, ударилась о подголовник, и, не успев понять, что в правый глаз ему впивается не раскаленная игла, а осколок разбившегося дисплея телефона Дэша, Ник потерял сознание.